Именно вчера вечером я и поняла, что ты нам подходишь. Я напрягся. Рано или поздно вечером? И рано, и поздно, и на ринге, и в нокауте. Ты ведь сказала, я выступил хуже, чем Хауард Джейкобсон. Гораздо хуже. Рано вечером или поздно? И рано, и поздно, повторила Росс. Но Хауард нашей компании не по зубам. Выше нос, Фрэнсис. Сколько про тебя лестного сегодня написали. И она вывалила на кушетку ворох свежих газет. Прежде всего я развернул «Индепендент», ибо принадлежу к тем, кто каждое утро начинает с чтения «Индепендент». Заголовок «Остолоп». Первый абзац. Вчерашний прямой телерепортаж о букеровской церемонии засвидетельствовал бы полную профнепригодность сотрудников BBC, если б не участие одного из амбициознейших журналистов Британии, неописуемого Фрэнсиса Джея. «Это, по-твоему, лестное?» — ужаснулся я. «Твое имя попало во все газеты. Я ж предупреждала тебя. Запомнят. Ты просто рожден для голубого экрана. Скажите это любому понимающему здравомыслящему гражданину, он смертельно обидится. Вот и я попытался. Сыт я голубыми экранами. Я человек вербальный, а не визуальный. Уж поверь, да брось, я читала твои статьи. Самодовольная гиль, грудничковые слюни. Нет, едва ты оказался тет-а-тет с камерой, меня осенило. Вот он, твой хлеб. Уволь. Хлеба не хочешь? Ну, естественно, ты так назюзюкался в гаучо, что кусок в горло не лезет. Ладно, сейчас позавтракаем, и все будет в норме. Не могу я завтракать. А что тебе еще остается? На службу идти, что ли? Я в упор посмотрел на нее, и она не отвела глаз. Это тебе, небось, пора на службу, заметил я. Я служу в независимой компании и на работу хожу, когда вздумается. Вздумается, что другое, другим и занимаюсь. И мы, так сказать, занялись другим. В весьма изощренной и изнурительной форме. А в итоге вышло, и все, о чем я напишу, можно считать, выходило именно так, что я посвятил несколько месяцев своей беспутной молодости заграничным поездкам. В итоге вышло, что я ввязался в охоту на профессора Басло Криминале. Глава вторая. «И чего я связался с профессором Криминале?» «По сей день...» «Да-да, по сей день не возьму в толк, какие такие закономерности столь тесно и столь быстро, всего за несколько после букеровских недель, тяжких недель, в течение коих я, за даром прислуживая Росс на кухне и в постели, понемногу хоронил себя как журналиста, связали мою планиду и фортуну, жизнь и надежду с судьбой профессора Басло Криминале. Естественно, я услыхал о нем не впервые. Кто ж не знает Криминале? Его имя давным-давно обмусолили все, кому не лень. Вчера статью о нем напечатал журнал Vanity Fair, а завтра напечатают Виц и Мари Клэр. Но я воспринимал Криминале лишь в том ключе, в каком большинство из нас воспринимает подобные культовые фигуры. Они, пожалуй, подогревают наше любопытство, подстегивают тщеславие, но между ними и нами интерфейс типографского набора, хитрая механика, с помощью которой мы входим в контакт с людьми, к чьим мыслям и поступкам неравнодушны, но неравнодушны в чуже. А видеть их лицом к лицу, участвовать в строительстве их биографий — вот еще. Одним словом так. Криминале текст — я дешифровщик. Он автор — я читатель. Причем читатель, живущий в эру смерти автора, обрисованную мной выше. В университете я крепко затвердил, сами писатели ничего не сочиняют. Их рукой вводят язык, среда. Но прежде всего их рукой вводим мы, востроглазые читатели. Покажите мне слово «криминале», покажите означающее «криминале», подпись «криминале» на четвертой странице обложки, и этого вполне достаточно. Вот он весь передо мной в виде текста, и нет ни малейшего желания высматривать что-то между строк. Так чего ради, повторяю вопрос, чего ради я стал ковыряться в судьбе профессора Басла Криминали? По здравой логике, между нами не было ничего общего. Он философ мирового значения, известный как великий аналитик современности Лукач 90-х. Я безработный щелкопер с периферии. Он интеллектуальный супергигант. Я патагонский пигмей. Он предисловие, я примечание, приложение. Никакой международный литературный форум, никакая конференция разноязыких интеллектуалов, чему бы она ни была посвящена, миру во всем мире, правам человека, сохранению экосферы, тенденциям фотоискусства, никакой дипломатический раут в честь свежезаключенного пакта о культурной дружбе и сотрудничестве не могли обойтись без его присутствия. А меня на них хоть бы раз позвали. Его жизнь была расчислена академическими конференциями, приемами у министров, регламентами конгрессов, вылетами конкордов. А я, если и отваживался проехать пару перегонов по расхлюстанной северной ветке, то с нулевым результатом. Меня и в сельской местности на работу не брали. Колеся по свету в интересах современной науки, он останавливался в гранд-отелях, до того изысканных, Вилла д'Эсте в северной Италии, Бадрут Палас в Сен-Морисе, что горничных туда выписывают исключительно из Швейцарии, а портье — из Сорбонны. Мне же и лосьон после бритья, подаренный кем-нибудь на Рождество, казался немыслимой роскошью. Нет, наши с криминали пути, куда ни кинь, никак не должны были пересечься. И все же стоило мне вплотную заняться этим человеком по заказу «Nada Productions», крохотной независимой компанией, возглавляемой Рос на паях с ее, цитирую, «доброй подружкой Лавинией» и поставлявшей «Эльдорадо Телевижн» часовые передачи из художественно-публицистической серии «Выдающиеся мыслители эпохи гласности», я за считанные дни с ним чуть не сроднился. То были печальные дни, смею вас уверить. От экс-газеты я не получил ни шиша. Государственная комиссия, на чьи благосклонные плечи лег ворох неоплатных счетов крупной воскресной, не только не выдала мне пособия, но и не выразила сочувствия. Хлеб и ложа, к счастью, предоставила мне Рос. Правда, я скоро уяснил, что количество поглощаемого мною хлеба пропорционально износу проминаемого мною ложа. Еженочно Рос взимала с меня квартплату на колоссальном стадионе спальни. В области совокупленческого ревизионизма и новых концепций оргазма она достигла поистине впечатляющих результатов. Рос из тех, кто беззаветно верит, рубежи сексуальности еще как следует не определены. Просыпалась она освеженной, поливала цветы, кормила броненосца и, сияя как БМВ после капремонта, мчалась в Сохо, в однокомнатные апартаментики «Nada Productions». А я просыпался все более измотанным. То, что так освежало ее, обессиливало меня. Усаживался за стол для загородных пикников в городском доме у Ливерпуль-стрит в бангладешском квартале и брался за непривычное дело. Читал и конспектировал, выискивал и подшивал, копал и кумекал, щился нащупать слабое место в окутывающей персону Басло криминале, ауре недоговоренностей и мифов, нащупать и проникнуть внутрь. Вечерами Рос, порывистая и пронизывающая, словно ветер заполярья, притаскивала мне очередную груду книг и журналов, снимков и вырезок, файлов и факсов, Я покупал их днем, урвав полчаса от работы. Наспех ужинали и удалялись на второй этаж в лабораторию улучшать показатели экспериментов роз. А наутро я просыпался с чувством, что от меня отгрызли еще кусочек. И возвращался ко второй обязанности. Шарил, рылся, фантазировал. Со всех сторон подступался к таинственному миру Басло-Криминаль. Как и следовало ожидать, вскоре я уподобился безымянным антигероям романов Сэмюэла Беккета. Стал этаким ментальным затворником, загнанным песцом, всякое слово которого вырывают прямо из-под пера и отчуждают на потребу сверхъестественного властителя, дряхлой, выморочной тварью, чьи воспоминания и выделения отсасываются без остатка и используются в технологических процессах. День за днем, неделя, две, три. Нас только трое. Я, Росс и умозрительный профессор Криминаля. Кстати, коли ж вы читаете книгу, а вы ее, похоже, читаете, раз дошли до этого места, вы тоже наверняка слышали о Криминале. Ибо вы умеете читать, а он сочинять. Ох, да чего ж бойко он умеет сочинять. Точнее, язык умеет водить его рукой. Честно говоря, слово «сочинение» как-то даже съеживается, когда окидываешь взглядом весь объем писанины, выплеснутой Криминале на бумагу в течение 40 лет. Как-то блекнет рядом с непомерной мощью его мысли и неохватным размахом интеллектуальных запросов, удерживающими творческий накал на самом пределе возможностей, как-то дуреет в применении к шеренгам томов, заполняющих университетские книжные лавки от Пекина до Беркли, к шеренгам, которые вот-вот одержат верх над десятичной классификацией Дьюи и заменят ее классификацией Криминаль. Ничто не могло снизить производительность его пера. Сколько бы он ни ездил, сколько бы лекций ни читал, в скольких бы форумах ни участвовал, строчил без передышки. По легенде, с тех пор, как ему исполнилось 17, он сочиняет в день по стихотворению и, вероятно, по журнальной статье. За это время, успев почтить присутствием едва ли не все земные государства, он почтил вниманием едва ли не все жанры словесности. Роман и философский трактат, пьесу и... Смотрите каталог недавней Дрезденской выставки с предисловием Сузан Сонтаг. В общем, в его лице мы сталкиваемся со всесторонне одаренным человеком. Если вы театрал, вам, конечно, известна его многоплановая историческая драма «Женщины из-под Мартина Лютера». Ее, как правило, сравнивают с шедеврами Брехта и, как правило, не в пользу Брехта. А какой любитель беллетристики не ронял непрошенную слезу, впрочем, какой-нибудь, может, и не ронял, на его лаконичный, но потрясающий роман «Бездомье. Притча XX века». Грэм Грин назвал эту книгу вершиной художественной прозы второй половины XX века. Приверженцы биографии читали его трехтомник об Иоганне Вольфганге Гёте. Гёте, немецкий Шекспир. Там не просто воссоздана неуязвимая целостность выдающейся личности, но и доказано как дважды два, что без Гёте германский рейх немедленно рухнул. Кто-то вспомнит его основополагающий экономический труд. Так ли уж нужны нам деньги, наделавший столько шуму в СССР. Кто-то итоговое исследование «Психопатология масс в эпоху постмодерна», настольную книгу социопсихологов и полицейских. Добавьте сюда громоздкие, обильно иллюстрированные фолианты эллинско-римской цивилизации. Под их тяжестью дрогнет и крякнет любой кофейный столик Манхэттена. А цивилизация? На него неотвратимо обрушится, дайте срок. И тонкий сборничек статей о философии марксизма. Некогда его лохматыми обложками полнились книжные витрины Москвы и Ленинграда. В пионерлагерях планеты его вручали победителям соревнований по плаванию. Добавили? Видите, какая глыбища? криминале действительно перепробовал все существующие жанры. И при этом подправил все существующие режимы. Но я рассказываю вам общеизвестные вещи. Поверьте, вышеизложенное — лишь дальние подступы к человеку по имени Басло Криминаль. Допустим, вы сиживали в партере, наслаждаясь эпической поступью женщин из-под Лютера. И лёживали на кушетке, а то и на бортике собственного бассейна, рыдая над упоительно соразмерным бездомьем. Но доводилось ли вам читать, а не перелистывать, его блистательную критику феноменологии, его ошеломляющее и отчаянное отрицание Марксова техноцентризма, его дерзкий вызов ницшанскому пониманию современности, его хрестоматийную полемику с Адорно насчет интерпретации истории, яростный диспут с Хайдеггером об иронии победил криминале, ибо оказался ироничней соперник. Не доводилось, а мне довелось. Ведь криминале не рядовой сочинитель. В отличие от прочих, он не только сочинять, но и соображать умеет. Стоило какому-нибудь немецкому философу зазеваться, глядь, криминале уже прокусил ему еремную вену. Стоило какому-нибудь модному канону замешкаться, криминале уже обглодал канон дочисто. В подшивке американских журналов, которую притащила Росс, я нашел статью «Король философии». Ее автор утверждал, что БК — единственный философ как таковой, уцелевший в условиях постфилософской культуры, что он в одиночку спел «Любомудрию отходную» и тем спас его от верной погибели. Никакая свежая концепция не имела права называться концепцией, никакая современная идеология не тянула на статус идеологии, пока криминале не попробует их на зуб, не пропустит их сквозь тяжелые жернова полушарий, не сравняет их с землей, не удостоит их визой или откажет в визе. С начала 80-х имя криминале значило для любой теории, грубо говоря, то же, что значит имя Наполеона для коньячной этикетки. Да кто бы взял в рот эту бурду, если бы ее не продегустировал столь видный и уважаемый деятель? Короче, в те надсадные, надрывные послебукеровские дни я вполне осознал, что БК — чистой воды классик нашего времени. Осознать сие с должной полнотой вам поможет хотя бы книжечка Роджера Скретона о Басло Криминале из серии «Классики нашего времени», выпускаемой издательством «Фонтана Букс» под редакцией Фрэнка Кермоуда. В проспекте издательства «Криминале» упомянут рядом с Хомским и Деридой. Справедливости ради замечу, что такую компанию он не сам себе выбрал. Ее подгадала шальная рулетка английского алфавита. Перед нами разящие наповал исследования творчества криминале, гласит аннотация. И аннотация не врет. Скретон любезно сопоставляет своего героя с Марксом и Ницше, с Лукачем и Розой Люксембург, с Горьким и Адамом Смитом. Скретон каждого рад сопоставить с Адамом Смитом, а в конце заявляет, что криминале — это второй Гёте. По отдельности скретоновые сопоставления говорят не в пользу криминале, но в целом эффект обратный, ибо перечисленные имена принадлежат сплошь мертвецам, а криминале живёхоник, и живет он. А правда, где он живет? Подчас кажется, что его адрес — Тихий океан, восходящий поток, салон аэробуса, ибо криминале — знаменитость нового типа, перелетный интеллектуал, накрутивший в воздухе больше миль, чем накрутил Дэн Куэйл. Увы, составляя и переписывая сценарий часовой программы из цикла «Великие мыслители эпохи гласности», я скоро понял, что адаптировать для телевидения судьбу всесторонне одаренного человека по плечу лишь всесторонне одаренному человеку. Ипостаси криминале дробились, множились, и не было им конца. Как-то нас посетила Лавиния, добрая подружка Росс. На вид она была не доброй, а раздобревшей. Могучие плечи, монументальные телеса, одета а-ля диванная подушка, но ведет себя в десятеро назойливей. Я сразу догадался, что у Роз бурные разногласия с партнершей, а предмет разногласий, к сожалению, я. Похоже, Лавиния сильно сомневалась, можно ли доверить такому неопытному в телевизионном ремесле молокососу ключевую программу, от которой зависит будущее «Надо Продакшнс». Хорошо помню, она не однажды употребила слово «хмырь» и в моем присутствии. «Так это и есть тот хмырь, Лапуля?» И за неплотно прикрытой дверью комнаты, которой меня черт дернул подсесть поближе. «Он просто прелесть, клянусь», — непрестанно твердила Рос. «В постели он, наверное, прелесть, Лапулечка, но сама посуди, он целыми днями протирает штаны на своей смазливой попке, читает, читает, читает. Разве так гвоздевую программу готовят? Или ты беднягу в конец заездила, и на остальное у него селенок нет?» «Брось, Лав, он как огурчик, по утрам бегает трусцой», — погрешила против истины Рос. «Да, устроила ты ему житуху. Интересно знать, чем он нас с тобой отблагодарит?» «Он кучу всего законспектировал. Лапа, я, когда разрабатывала Эндрю Ллойд Уэббера, хоть строчку законспектировала. Мне бы что-нибудь эткое жареное, чтоб в Эльдорадо клюнули и отслюнили побольше бабок. Сечешь? Траханье траханьем, а денежки денежками. Ну, где он там, а?» Дверь распахнулась настежь, и Лавиния увесисто воздвиглась передо мной. «Ладно, Фрэнсис, слушай сюда. Растолкуй-ка мне, в чем проблема. Ты уже восьмой день корпишь, а польза, насколько мне известно, чуть». «А, по-моему, пользы много», — начал я. «Полемика с Адорно, склока с Хайдеггером». «Хайдеггером, Шмайдеггером!» Лавиния посмотрела на меня с жалостью. «Лапуся, ты не докторскую пишешь и не статью в Times Literary Supplement, а ты пишешь сценарий телепрограммы. Нам плевать, о чем этот старый хрыч думает. Если понадобится мыслительный процесс, мы сядем перед камерой и сами его изобразим. Ты мне сюжет подавай, фактуру, личность, елки-моталки. Распиши, какой он из себя, с кем знается, с кем перепихивается, где клюкает, на что влияет, где находится в данный момент». «Ну, это не так легко. Большую часть жизни он проводит в салонах межконтинентальных аэробусов. А сейчас, видимо, затаился, очередную книжку сочиняет. Хорош мне тут, книжки, книжки. Иди ко мне, Лапенция, сядь на диванчик. А теперь внимание. Выкини с головы всякие философские палиндромии, кончай заливать про символику нижних конечностей в романе «Бездомье». Мне важен тепленький, трепетный, грешный человечишка, такой, как ты, Фрэнсис, и такой, как я, только еще грешнее и трепетней впитал». Я строго посмотрел на нее. «Лавиния, Басло Криминали — классик нашего времени». «Правильно, Лапушка. А у каждого классика под одеялом лежит Клася. Мне важны любовь и боль, солнце мое. Друзья и враги, мясо и жилы, взлеты и падения, успехи и провалы, страны, города, улицы, соборы, скверы, аппетитные лица. А споры со Шмайдеггером о бытии и небытии — херня. Я знаю, Лап, он много чего написал. Да ведь от тебя столько не требуется. 10 страниц и точка. Образ жизни, имена возлюбленных, семья, постель, деньги, политика. Даю тебе 2 дня. А потом сама приду и проверю. Откопай что-нибудь телегеничное. Телевизор смотрит ради жареного, чтобы увлечься и забыть о себе. Что, такси подъехало? Кошмар, обалдеть. Пока, мои лапочки. Сука, сказала Рос, глядя, как Лавиния загружается в такси, еле развернувшаяся на узкой мостовой. Ишь ты, возревновала. Как она тебе? Да как-то не очень, признался я. Она всегда этак выпендривается, когда хочет увести у меня мужика. Неясно только, что мне теперь-то делать. А пошли наверх, я покажу. Да нет, что мне делать с криминали? А делай, что она говорит. Что Лавиния говорит, то все и делают. Накропай простенький сценарий на 10 страниц. Разбери его по косточкам. Устроить ему житух? Да. Пошли наверх. И вот, в часы, когда Рос не устраивала мне житуху, я навалился на криминале. Это только звучит лихо. С произведениями и идеями все шло как по маслу. Старина Скретон их расклассифицировал. Зато в биографической канве и Пинкертон сломал бы ногу. С одной стороны, БК непрерывно вертелся на виду. Портреты в сотнях журналов, чуть тронутая сединой грива, с годами белеет, комплекция тяжеловеса, напряженно давящий взгляд. Где он только не фотографировался. И, судя по сообщениям People, который писал о криминале дважды и помногу, с кем только не завтракал, не обедал. Он делил вечерние трапезы с греческими судовладельцами и нобелевскими лауреатами. Законный вопрос, что помешало академикам из Стокгольма отметить премии его самого. С буддийскими мудрецами и звездами мирового тенниса. С Умберто Эко и Далай-Ламой. С Гленном Клоузом и Пол Потом. С Арнольдом Шварценеггером и Хансом Дитрихом Геншером. Его узнавали в лицо стюардессы крупнейших авиакомпаний, и в салонах первого класса ему были готовы любимый напиток, ликер амаретто, и нагретые шлепанцы с вышивкой БК. Шикарные международные экспрессы тормозили на захудалых полустанках, коли ему взбредало там сойти. Говорят, в аэропорту Кеннеди его сняли с трапа, под локотки протащили мимо таможни, заправили в трехспальный лимузин и с ветерком домчали до Гарвард-клуба, где он, будучи в Нью-Йорке, предпочитал расслабляться. Когда он спикировал на Москву, его возили в ЗИЛах по правительственным трассам. А на верхнем этаже штаб-квартиры ЮНЕСКО, по слухам, оборудованы личные апартаменты на случай, если он заскочит в Париж и не найдет иного пристанища. Да, державный криминале. Но из какой державы он происходит? Мнилось, отовсюду и ниоткуда. Он знает всех, его все знают. Он профессор криминали. Но задайтесь вопросами, где его родина? На чьи деньги он кормится? Почему так роскошествует? К какой организации приписан? И ответов вы не сыщете. Расплывчатое кочевое существо. Европейский интеллектуал. Возьмем хоть год и место рождения. В зависимости от справочника, к которому вы обратитесь, даты будут различны. 1921, 26, 29. Один источник, словарь новейшей философии, укажет вам, что криминале выходец из Литвы. Другой журнал «Рампартс», что из Молдавии. Теперешнее гражданство то венгерское, то германское, то австрийское, то болгарское, а то и вовсе американское. Есть и другие серьезные разночтения. К примеру, энный выпуск современной герменевтики характеризует его как жесткого марксиста, а критический процесс — как диссидента и ревизиониста, побывавшего в заключении. Где именно? Его труды издавались в городах с полярными идеологиями — в Будапеште, Москве, Штутгарте, Нью-Йорке. Добравшись до Нового мира за какой-то месяц такого-то года и обнаружив в нем статью «Криминали» о соцреализме, вы доберетесь и до «Нью-Йорк Таймс» за тот же месяц того же года и обнаружите там статью «Криминали» о кулинарной прозе. Словом, чем упорнее вы силитесь проникнуть в тайну его личности, тем плотнее туман, эту личность окутывающий. Звонок в лондонское издательство, печатавшее «Криминали» по-английски, тоже ничего не дал. На расспросы об их всемирно известном авторе, об их супердоходном клиенте, девушка из пресс-бюро, звали ее, естественно, Фиона, Отвечал уклончиво. «Криминали темная лошадка вроде Селлинджера или Пинчина», — заявила она. И вспомнила дежурную издательскую шутку. «Чем Басло криминали отличается от Господа Бога? Тем, что Господь все время и повсюду пребывает, а криминали вовремя и отовсюду удирает», которая меня не рассмешила. Спасибо Роджеру Скреттону. Он и на сей раз указал мне верную дорогу. В тексте Скреттон почти не касался жизненных реалий, но в список использованной литературы включил критическую биографию Светоча, написанную, увы, по-немецки, неким профессором Венского университета Отто Кодичилом. По моему наущению, Рос повисла на телефоне, и скоро затребованный ею томик с оказией прибыл из Австрии. Телевизионщики, доложу я вам, ни перед чем не останавливаются. При нужде они горы свернут. За ближайшие недели и месяцы я в этом убедился. Если честно, в немецком я слабоват, но кое-что вроде бы понимаю, особенно под влиянием алкоголя или луны. В полупьяном виде даже философию способен читать. Автор, привезенный из Вены тощей княженцы в бурой бумажной обложке, пользовался языком намеренно вычурным, философски насыщенным. В основном речь шла об идеях криминали. По большей части Кодичил относился к ним с явной антипатией. Однако природная смекалка, немецко-английский словарь и блиц-консультации с Рос, которая в прошлом посещала курсы, но мало чему выучилась, помогли мне соскрести напластование идей и восстановить краткую связанную цепочку дат и топонимов. По Кодичилу, а он утверждает, что его герой оказывал ему посильную помощь в работе, несмотря на то, что книга обещала быть весьма и весьма нелицеприятной, криминаль родился не в Литве и не в Молдавии. Родился он в 1927 году в Великотырнове. Обложившись атласами и географическими словарями, я выяснил, что это за Великотырнова, древняя столица Болгарии, знаменитая своим старым университетом и монастырями, аистами и фресками, крепостью и реликтовыми торговыми палатами в арабском стиле. Город возник близ реки Дунай, на сплетении торговых путей, ведущих с востока на запад. И с запада на восток, конечно. А сейчас считается крупнейшим научным центром. Любопытно и указанная Кодичилом дата рождения — 27-й год. Выходит, криминали достиг студенческого возраста в самом конце Второй мировой войны. Как раз в это время Георгий Димитров, к чьему мавзолею на центральной площади Софии в мрачную эпоху Холодной войны стремились потоки паломников, теперь-то задули ветры перемен, усыпальница, вероятно, вычищена и используется в коммерческих целях, скорее всего, ее приспособили под Макдональдс, Димитров, как говорится, освободил Болгарию для русских. А значит, в этом краю розового масла и изысканных росписей, но и отравленных зонтиков, впрочем, вольная, пытливая натура не должна была прийтись ко двору. Словом, по мере того, как надвигался Сталин, хитрый криминали, кажется, отодвигался, хоть и неизвестно куда именно, он успел отодвинуться. Известно одно, и то благодаря Кодичилу, что в послевоенные годы криминали грыз гранит науки вперемешку с хлебом изгнания. В Берлине грыз философию, в каком из двух Берлинов он не уточнял, в Вене грыз педагогику. Долго ли, коротко ли, венский биограф счел нужным умолчать. В Москве грыз политологию. Похоже, отсюда его пресловутый марксизм. Эстетику же грыз, напротив, в Гарварде. Похоже, отсюда его разногласия с марксизмом. Моему дилетантскому взгляду образ жизни БК представлялся переусложненным. А уж в тех, кого Лавиния называла возлюбленными, я и вовсе заплутал. По-видимому, криминали был женат не менее 3 раз в Праге, Будапеште и Москве, а разводился, по-видимому, лишь однажды. Пусть для него это была элементарная арифметика, но для меня-то непостижимая алгебра. Послужной список, принцип тот же. Переезды из города в город, из страны в страну, фактические разночтения. Криминали занимал должности, хронологический порядок нарушен. Доцента университета имени Лоранда Этвиша, Будапешт. Завлита народного театра, Вроцлав. Газетного арт-обозревателя, Лейпциг. Попутно он умудрился ввязаться в свару с Хайдеггером, врасплох атаковать Адорно, тщательно ревизовать Маркса. Каждому из этих сюжетов Кодичелл посвятил множество едких страниц, однако читать их было муторно, усваивать нелегко, тронуть ими суровую душу Лавинии, если таковая душа вообще существует, попросту невозможно. Я надеялся, что с момента, когда криминали начнет набирать известность, картина станет яснее. Вынужден вас огорчить. Не стало. БК удостоили членства сразу нескольких академий. Он выступал на конгрессах, посвященных разнообразнейшим темам от мира во всем мире до авангардного кино. Его кооптировали в оргкомитет международных писательских союзов прогрессивной ориентации. Именно тогда он принялся колесить по миру, познакомился с Сартром и Симоной де Бувуар, был представлен Кастро и вдове Мао. На него посыпались многоязыкие премии за достижения в области философии, экономики, художественной литературы. Порой то или иное правительство предлагало ему высокий пост, раз даже портфель министра. Он неизменно отказывался. Без сомнения, он предпочитал портфелю письменный стол, и его книги и статьи, кое-где запрещавшиеся, все равно прорывались на свет в самых неожиданных местах. Кодичелл, чья биография «Криминали» издана за 4 года до падения Берлинской стены, пишет, что некоторые рукописи до сих пор де дожидаются лучших времен. Запад корил его за излишнюю радикальность, в марксистских логовах шельмовали за вольномыслие, но в итоге репутация криминали несколько укрепилась. На лекциях яблоку негде было упасть. Посыпались приглашения из зарубежных университетов. Он выступал в Болонье, читал курс в Йейле, срывал аншлаги в Бразилии, заработал почетную степень в Токио, невозбранно критиковал все и всякие политические системы, но и наставлял Вальтера Ульбрихта в вопросах прав человека, а Николая Чаушеску в вопросах архитектуры. Эти два эпизода резко диссонируют с его теперешним имиджем. Так криминали шел к мировой славе. Его имя, его труды проникали в самые дальние уголки планеты. По количеству проданных экземпляров он, говорят, опередил Ленина в СССР, Конфуция в Китае, Жаклин Сьюзен в Соединенных Штатах Америки. В конце 70-х, когда идеологические контры приутихли и позиции левых сил пошатнулись, криминали нисколько не утратил влияния, напротив. Повсюду разъезжал, со всеми беседовал. Если человечеству, ну или какому-нибудь философскому конгрессу, требовался прогрессивный марксист или синтетический материалист-субъективист, деконструктивист, человечество тащилось на поклон к криминали. Он пересекал границы с такой легкостью, точно границы давно отменены. Его книги проникали за железные занавесы обратно, точно занавеса и не было никогда. Он стал искусником академических регламентов, виртуозом пленарных заседаний, консультантом крупнейших международных организаций Комкона и ЮНЕСКО, Комитета по сталинским премиям мира и Комитета по Нобелевским премиям мира, Всемирного банка и Европейского сообщества, другом президентов. Отдыхал на море с Горбачевым, посещал оперу с Миттераном, играл в гольф с Рейганом, пил пиво с Хельмутом Колем, поглощал чай и хлебцы с Маргарет Тэтчер. В Станфордском университете на его узкоспециальную лекцию о фракталах Мандельброта нежданно явились 3000 слушателей. Что ни день он получал почетную степень или иной знак отличия. Фамилию «криминали» уже употребляли как синоним слова «знаменитость». Вчера фотограф щелкает его в Большом театре рядом с Шеварднадзе, сегодня на Браун-Дерби рядом с Мадонной, а завтра на палубе дизельной яхты, принадлежащей некоему итальянскому плейбою. Аргонавтский кепарик, гологрудая нимфа под мышкой, эгейское небо над головой. Он превратился в философа 90-х, в харизматического метафизика эпохи Келвина Кляйна и теории хаоса, в философа, который пережил традиционные методы познания. И вот как-то вечером я отложил заумную книгу Кодичела и призадумался. Что же я там в сущности вычитал? И вычитал ли что-нибудь вообще? Мне вдруг открылось. Чем дольше размышляешь о Басло-криминале, тем туманнее и загадочнее его фигура. Росс, сидя в ванне наверху, наслаждалась любительскими видеозаписями. Я повлекся на второй этаж поговорить. Представь, что тобой все и всегда довольны. Разве такое возможно? Возможно, солнышко, возможно. Сейчас я тебе покажу. Да я о криминале. Его всю дорогу превозносят за склонность к леденящему ранжиру, за мощную логику. Но его биография выбивается из любых ранжиров и логик. Давай на полчасика забудем про криминаль. Залезай ко мне, места хватит. Не выйдет у меня забыть про криминаль, вздохнул я, усаживаясь на стульчак. Я с ним уже 500 лет цацкаюсь, и конца краю не видно. Не 500 лет, а 10 дней. Чем больше я о нем думаю, тем больше о нем узнаю, и тем сложнее определить, что он за птица. Тоже мне проблема. Он всемирно известный интеллектуал, матерый мыслитель эпохи гласности. Ну хорошо, а до гласности? Он выходец из стран ортодоксального марксизма. А с ними будь покойно, шутки плохи. Либо твои убеждения верны, либо не верны, черное-белое. А если не верны, их отсекают, как правило, вместе с головой. Не так там все было просто. Наряду с начетчиками всегда существовали диссиденты. И кем же был криминаль? Начетчиком или диссидентом? Представь себе человека, который дружит с Брежневым, приятельствует с Хонекером, но при этом открыто встречается с Киссинджером и читает на Западе публичные лекции. Видимо, он приносил пользу и тем, и другим. Но каким образом? Он секретный эмиссар или шпион, что ли? Фрэнсис, смотри, не перемудри. Все знаменитые философы выше политики. Жан-Поль Сартр, к примеру, мог приехать в любую страну. Криминали ведь купается в роскоши. На Западе останавливается в лучших отелях. Слыхала про Бадрут Палас в Сен-Морисе? Входная дверь у них в виде вертушки, рядом топчется дрессированная обезьяна и крутит вертушку, едва ты захочешь пройти. А ты б там не останавливался, если б у тебя были деньги? Останавливался бы, но в том-то и штука, что денег у меня нет. Криминали родом из нищих краев, а шикует как принц, словно его расходы целый валютный фонд оплачивает. Гонорары за лекции, за переиздание его книг. А, кстати, о его книгах. Половина их официально запрещена в СССР, и, несмотря на это, стоит на каждой советской полке. Он вынужден был переправлять рукописи за рубеж. Но коли его книги им не нравились, почему они не заморозили его счета, не лишили его гражданства, не посадили? Скорее всего, он был слишком хорошо известен на Западе. Известность на Западе можно быстро свести на нет. Прежде всего, сделать человека невыездным. А они хоть бы раз попытались. Или у него была рука наверху. Или они снимали пенки с его заграничной славы, а дома присматривали, чтобы не наболтал лишнего. Когда идет холодная война, такие шалости — обычное дело. Или его объявляли невыездным и сажали, а ты этого просто не раскопал. Но Кодичел ничего подобного не пишет. А Кодичелу-то откуда знать? Он всего-навсего австрийский проф. Да ты, небось, путем и не врубился, чего он пишет. Ты ведь в немецком полный нуль. Был нуль. А теперь вот поднатаскался. И все-таки есть в этой истории нечто странное. Ну, вспомни Брехта, Манна, Лукача, корифеев, которые угождали и нашим, и вашим. Они спасали свою шкуру, Фрэнсис. Навострились подыгрывать политикам, подыгрывать на равных. Наверное, сегодняшняя гениальность и заключается в том, чтобы плыть по течению, колебаться вместе с генеральной линией, но и удерживаться на самом стрежне потока, питаться его энергией. Я тоже не прочь подпитаться. Пошли в постель. Извини, Рос, житуха еще не готова, а завтра за ней приедет Лавиния. Всю ночь придется сидеть. А ты мне нужен в постели. Рос, я правда жутко извиняюсь. Ну, понимаешь, одна ночь. У нас вся жизнь впереди. Гад ты, вот ты кто, сказала Рос. До третьих петухов я выстраивал связный сюжет. Я олитературивал биографию Басло Криминаль. Пока он у меня из ушей не полез. Сверху то и дело слышался злобный топ. Но я мужественно перебарывал плотское искушение. Я постарался учесть все претензии Лавинии. Насытил текст фактурой, возлюбленными, друзьями, недругами, взлетами, падениями, мясом, жилами, человеческим трепетом, что задает такт рассудку. Я вдоволь нафантазировал, извертелся юлой, скроил, пристрочил, пропихнул через редактор и принтер, сброшуровал, переплел. И куда бы я ни сунулся, куда б ни кинул взгляд, туман, затягивающий личность криминали, клубился все гуще. Наконец я выпрямил спину, наклеил на скоросшиватель ярлычок с надписью «Загадка профессора Криминаль» и вручил готовый сценарий Рос, которая спустилась завтракать в крайне задиристом расположении духа. «Ты вообще в мою постель не ложился?» «Зато работу закончил». «Это что ли работа?» Она прикинула скоросшиватель на вес. «Многовато будет. Житуха у него насыщенная. Больше 30 страниц». Рос их перелистала, не глядя. А Лавиния просила не больше 10. «Сама такого замечательного человека в 10 впихивай. Может, прочтешь все-таки?» «Некогда мне читать. Будем надеяться, здесь одни факты, без болтологии. Редакция культурных программ в науках не особо петрит. Их конек — музыкальное сопровождение и изобразительный ряд. Там в основном слушают поп-записи и ходят на вернисаж. Ну, болтологию я свел к минимуму. Сосредоточился на его удивительной судьбе». «А у него разве удивительная судьба?» «Удивительная. Я же вечером рассказывал. Противоречивая, потайная, обманная. Ладно, Фрэнсис, спорить с тобой мне не досуг. Вызывай такси, я отвезу сценарий этой стервозе. А ты к моему возвращению нашинкуй кабачков, раз тебе сегодня делать нечего». За трое суток кабачки зачерствели, как керамзит. Броненосец слег в голодном бреду. Но тут Рос вернулась с похотливой гримасой на лице и двумя бутылками фраскать. «Ну, блеск! Что, наша взяла?» «Твоя взяла и моя взяла, а главное, Лавиньина взяла. Лавиния раскачала культурного редактора Эльдорадо на двухчасовую программу». «На двухчасовую? А мне казалось, в нашем распоряжении только час». Да они в восторг пришли, Фрэнсис! Пришли в восторг от моего сценария? Насчет сценария не скажу, они его вряд ли читали, уж больно он длинный, но от заголовка «Загадка профессора криминали» все прямо на стенку полезли. «Какой кошмар!» — сказал я. «Почему кошмар? Они согласны финансировать две серии вместо одной, заключили контракт с PBS на показ в США и надеются толкнуть программу и на Европу. Я им сказал, что криминали европеец. Он ведь европеец? Европеец до мозга костей. Значит, все в порядке. Блеск, ну блеск да и только. И эфирное время, и бюджет, и гонорары по высшему разряду. А теперь начинаем праздновать. Пойдем-ка, Фрэнсис, наверх. Ну, в раскате можно и внизу выпить. Я его не для того принесла, чтобы пить. Да, Лавиния тебе передает, что ты просто блеск». Звонок радиотелефона застиг нас в ванной. Мы стояли там голые, зачем-то поливая друг друга в раскате. Это она, больше некому. Рос, оскальзываясь, потянулась к трубке. «Лавиния! Этакая ты задница! Слушаю тебя, моя радость!» И после кратких переговоров сообщила. «Эта задница тоже хочет отпраздновать. Сейчас приедет». «Не надо, не надо, Лавинии, от нее все равно не отвяжешься, так что давай теперь, солнышко, в темпе». Профессионалы художественно-публицистического ТВ — самые напористые и стремительные люди на свете. Не успели мы вытереться и одеться, как в дверь позвонили. Явилась толстуха Лавиния с умильной гримасой на лице и портфелем дипломата. «А почему вы не празднуете?» «Мы только что отпраздновали лав», — сказала Росс. «Но выпить оставили». «Я, собственно, не к тебе, а к Фрэнсису», — заявила Лавиния. «Фрэнсис, слушай, я тебя покупаю с потрохами, согласен?» «В каком смысле?» — спросил я. «Вот в каком». Пощелкав цифровым замочком, Лавиния достала из дипломата внушительный контракт на нескольких страницах, подколотых к бланку с размашисто-неразборчивым логотипом NADA Productions. «Распишись, пожалуйста, в конце». «А что это?» «А, пустая формальность». «Ты, Лапундер, передаешь нам права на свой вдохновенный сценарий, а я просто забочусь о том, чтобы все было по закону, и хочу четко определить твой юридический статус. Ты ж ничего не имеешь против юридического статуса?» «Не знаю. Я им пока ни разу не обладал. Надо бы посоветоваться с моим агентом». Лавиния повернулась к Росс. «У него что, есть агент? В его-то возрасте?» «Да нет у него никакого агента», — сказала Росс. «Фрэнсис, считай, что я твой агент. Расписывайся». «Может, я сперва проконсультируюсь с юристом?» Неслыханно возмутилась Лавиния, с чмоканьем оторвавшись от бутылочного горлышка. «Безработному журнецу, ничтожному Альфонсу предлагают золотые горы, контракт, за который весь Лондон удавится, а он...» «Правда удавится? Ну, сам посмотри, лапа, не сюда, вот сюда, аванс за фактическую разработку, аванс за сценарий, аванс за ведение в кадре, три аванса на одну программу. Ну, а деньги-то где?» «Я ему про аванс, а он мне про деньги. Если сляпаем передачу, а телевидение, учти, штука коварная, ты, Лапуся, получишь денежки. После того, как мы с Рос получим, и ты свое получишь. Расписывайся, Фрэнсис». Я посмотрел на Рос. «Расписывайся», — сказала та. «Что Лавиния дает на подпись, под тем все и расписываются». Я перевел взгляд на Лавинию. Она сейчас выглядела куда грознее, рыхлее и толще обычного. Я расписался. Офигеть! Лавиния шустро спрятала контракт и достала из дипломата пластиковый бумажник. «Получи теперь вот это». «А что это такое?» «А это, лапочка, билет на самолет. Австрийский гражданский флот, третий класс. Регистрация завтра в 7 утра. Аэропорт Хитроу, пункт контроля номер 2, рейс Лондон-Вена. Превышение веса багажа, кстати, запрещено. А зачем мне этот билет, Лавине? Сядь ко мне, Лапуля, я объясню. Сценарий у тебя, наверное, потрясающий. Черт его разберет, я не дочитала. Он для меня длинноват. 30 страниц, — вставил я. Но состоит он из сплошных вопросов. Ответов нет. А нам надо передачу снимать. Не жук чихнул. Работа — непочатый край. Писанину по боку, пора на разведку. Сечешь? Не секу. А что я в Вене-то потерял? А то, что в Вене, зайчик, живет главный свидетель Отто Кодичел. Потолкуй с ним, прицепись, как банный лист. Вытяни из него все загадочные секреты таинственного нашего криминали. А кто сказал, что у криминали есть какие-то секреты? А ты сам о них написал в сценарии, Лапулечка. Иначе б его не купили. Загадка профессора криминали. Ну, я имел в виду, что лично для меня он сплошная загадка. Я тебе сейчас зачитаю кусочек, если найду. Лавиния нацепила очки и открыла мой скоросшиватель. Зубодробильный такой кусочек. Вот. Со стороны жизнь криминали сплошь состоит из противоречий и недомолвок, умолчаний и подлогов, разрывов и ухищрений, переверсток и... А что это, лапушка, за слово? Лакун. Переверсток и лакун. А это как же понимать? Он болен чем-то, что ли? Да нет, лакуна значит прореха. Мне, читателю, его авторское «я» представляется расплывчатым, манера уклончивой. Он труден для усвоения и интерпретации. Лавиния выпучила глаза. А как это труден для усвоения? В криминале текст без начала и конца, который почти невозможно и в силу этого, однако же, необходимо деконструировать. И вся твоя загадка криминали в этом заключается. Слава богу, что они не стали читать сценарий. Слушай сюда, Фрэнсис. Нам бы надо расчухать загадку покруче. Они уже оплатили товар. И товар у них будет. Политическое двурушничество, адюльтеры, финансовые махинации. Ну, ты понял? Вряд ли криминали в таких вещах замешан. Надеюсь, замешан. И тебе это предстоит выяснить. У кого? У Кодичела. А с какой стати профессор Кодичел должен делиться со мной подобной информацией? Он считает криминали крупнейшим философом современности, флагманом мировой науки. Поделится, лапа. Все делятся. Соври, что планируешь взять у него телеинтервью, и он с тобой последней рубашкой поделится. Ты хочешь сказать, что на самом деле он не примет участие в передаче? Не знаю, посмотрим еще, что за гусь. Вдруг он по-английски не бенеме. А субтитры использовать нельзя? Может. А может, у него харя нетелегеничная? Поди, сочини английские субтитры для австрийской рожи. Нет, ты езжай, поговори с ним, прощупай, найди слабое место и раскали. А еще лучше, пусть выдаст, где прячется сам криминаль. Так я и с самим криминалем должен беседовать. Если бюджет позволит, почему бы и нет? А бюджет у нас, учти, не разгуляешься. Так что в первую очередь просеиваем натуру. Выяснишь, где криминали, а Рос будет ждать твоего звонка.